сантехработы, ПС Старк, Фарфор, Арм, Идр, РАП, СЕОК, 03, итого 342-293, НДС 82-150-32, КВИП, 424-443-32. Из всех безнадежных и ровным счетом ничего не говорящих чеков, которые она просмотрела за последние 5 часов, этот был самым непонятным. Только слова «фарфор» и «сантехработы» ей что-то говорили, но через некоторое время она поняла, что «арм» значит «арматура», и что между «ок» и 03 большой пробел. Кто-то проверял работу и решил, что все окей в 2003 году. Что такое «ПС Старк»? «Постскриптум Тарк»? И почему «ПС» стоит почти в самой верхней строчке чека? Налоги были учтены и заплачены. Счет был одобрен. СЕОК 03. СЕОК, размышляла Кари Мундель. Сентябрь-октябрь. 2003-го, может. Какие странные сокращения. Она вспомнила прошлую осень, когда казалось, что все работы в доме придется заморозить. Подвалы, касат вызвали самые большие проблемы. Они выбрали неправильную краску. Стены не могли дышать, и все нужно было переделывать. К тому же что-то случилось с водостоком. После сильного ливня подвал был затоплен. Пол на первом этаже нужно было переложить заново. Он был поврежден из-за влажности. Дорогая и требующая длительного времени операция, которая чуть не сорвала планы на широкомасштабное рождественское открытие здания. Туалеты были готовы уже в июне. П.С. Старк. Филипп Старк. Когда они сами делали ремонт в своем большом доме в Снаррея, младшая дочь засыпала ее журналами по интерьерам. «Не будь такой консервативной, мама», — говорила она, указывая на ванну, которая не нравилась Карри, или унитаз, похожий на яйцо. Она осадила дочь, сказав, что у нее нет ни малейшего желания чувствовать себя курицей каждый раз, когда она идет в туалет. Большой дом в Квадратурен реставрировали осторожно и почтительно. Туалеты были старомодными, с подвесными бачками и фарфоровыми ручками на позолоченных цепочках. Зато ремонт в ванной комнате Рудольфа Фьорда был сделан в духе времени. Фирма «Филипп Старк». Она была там. Она это видела. И от осознания того, что она только что узнала, у нее вспотели ладони. Она решительно допила остывший чай. Потом она вытащила счет из папки и вышла, чтобы найти ключ от комнаты с копировальной техникой. В коридоре стеной стояла тишина. Она помолчала, прислушиваясь. Кажется, она одна. Мог ли Рудольф убить Вибекке? Не за мошенничество же со счетом на 424 443,32 кроны. Он не мог этого сделать. Или мог? Знал ли он, что ей было об этом известно? Угрожала ли она ему? Поэтому ли перед самыми выборами все пошло так легко, и Рудольф неожиданно снял свою кандидатуру и призвал всех своих сторонников голосовать за Вибекке? Рудольф Фьорд не мог убить Вибекке.